В логике то, что может или не может быть сказано на основании имеющихся предпосылок, не имеет права носить случайного характера. Оно точно следует определенным правилам, положениям и законам. Когда кто-то говорит, что сделал выводы, это означает, что любой другой исследователь, который исходил из тех самых предпосылок, придет к тем же самым выводам, если только не допустит логической ошибки. Данное замечание объясняет, почему я отказываюсь делать какие-либо выводы из своего исследования и не пытаюсь конструировать доказательства древнейшего учения о том, что жизнь продолжается после смерти тела. И все же я знаю, что данные о предсмертном опыте имеют очень большое значение. Единственное, к чему я стремился при создании этой книги, найти некий средний путь для их интерпретации, путь, который, с одной стороны, не отрицал бы этого опыта только на основании того, что не существует логического или научного обоснования, а с другой стороны, был бы лишен сенсационных восклицаний о доказательстве существования жизни после смерти. В то же время, по-моему, сформулировать такое доказательство нам мешает не ограниченность предсмертного опыта, а узость научного и логического мышления. Не исключено, что в будущем наука и логика достигнут большего и придут к определенным выводам. В конце книги я говорил не о выводах и доказательствах, а о вещах гораздо менее определенных, об ощущениях, вопросах, аналогиях, удивительных фактах, которые нуждаются в объяснении. Поэтому следует обратить внимание не на выводы, которые я делаю на основании моих исследований, а на то, какое впечатление произвело данное исследование на меня самого. Люди, рассказывающие мне о пережитом, выглядели очень убедительно. Но эту убежденность не так легко передать в книге. Для моих пациентов предсмертный опыт был совершенно реальным событием, и благодаря моему знакомству с ними он стал реальностью и для меня. Безусловно, что такой довод вытекает из психологических ощущений и не имеет логического обоснования. Логика – всеобщее достояние, а психологические доводы таковыми не являются. При равных обстоятельствах одно и то же явление производит на одного человека одно впечатление, а на другого – совершенно иное. Все зависит от мировоззрения людей, их темперамента и так далее. Не хочу утверждать, что мое отношение к проведенному исследованию должно быть законом для всех. Вполне может возникнуть вопрос. Если интерпретация этого опыта носит столь субъективный характер, то зачем исследовать это явление? В ответ на это могу сказать. Интерес к проблеме смерти настолько велик, что полезна любая информация, проливающая свет на эту тайну. Изучение этого вопроса необходимо для многих специалистов и академических исследований. Это важно для врача, который видит страх и надежду умирающего больного, и для священника, помогающего встретить смерть. Это окажет помощь психологам, психиатрам в поисках подходящего эффективного метода лечения душевных заболеваний. Им необходимо знать, что представляет собой сознание и может ли оно существовать отдельно от тела. Если нет, тогда усилия по разработке методов психологической терапии должны быть направлены исключительно на поиски физических методов, новых лекарств, электротерапии. Если же сознание может существовать отдельно от тела, как нечто живущее по своим особым законам, тогда лечение должно быть совершенно иным. В рассматриваемой проблеме есть еще более важный аспект. Он носит сугубо личный характер, ведь от того, что мы узнаем о смерти, зависит, как мы будем жить. Если опыт, о котором рассказано в книге, реален, то он, безусловно, зависит от образа нашей жизни. В этом случае совершенно справедливо такое замечание. Мы не можем понимать нашу жизнь, если не способны уловить хотя бы проблеск того, что лежит за ней. Конец озвученной книги. Читали Анна Разумцева, Илина Музырь.